Глава вторая. Десятки расчетов с учетом положения звезд — это не такое и простое дело, как могло бы показаться на первый взгляд. И тем не менее без этого не обойтись, если хочешь вычислить оптимальное место для создания второго духовного маяка. Это с первым у меня не было никаких проблем, просто потому, что я вообще мог возводить его где хочу. А с учетом проведенных до этого в поместье ритуалов и того, насколько из-за моих действий был насыщен духовный фон, то это место было просто самым идеальным для духовного маяка. Здесь же надо было учесть не только зону, в которой мне могли бы выделить все для тренировки возможных будущих шаманов, но и чтобы это не мешало первому маяку. Тем более, надо было расширять стабильное духовное пространство, а не просто усиливать условное присутствие на территории. И еще я слышал что-то из объяснений наставника о том, что лучше располагать маяки в отдалении друг от друга. Но вот какая была причина этого, я не знал. Все же в своем прошлом мире я жил уже в мире, где духовные маяки давно были установлены и новые не создавались, наверное, этак 300 лет. Поэтому само создание духовного маяка было скорее теоретической задачей, чем то, что необходимо делать на практике. Так что лучше на всякий случай предусмотреть все, что я могу предусмотреть, чтобы потом не разгребать последствия. Мастер, как всегда бесшумно, появился в моем кабинете Седрик. Когда рядом не было людей, дух-хранитель частенько пренебрегал человеческими условностями и пользовался тем, что он, собственно, дух. Этот назойливый воздушный дух снова пытался пробиться на территорию поместья. «Неужели до сих пор не уймется?» — покачав головой, вздохнул я. Так называемая сестра Синон, несмотря на то, что я изгнал ее за поведение с территории поместья, потому что она, по сути, просто за счет своей сестры жила на территории, где ей ничего не приходилось делать, время от времени возвращалась сюда. Мой запрет продолжал действовать, так что Седрик, как хранитель этого места, с легкостью справлялся с попытками ее проникновения. Глупый дух даже не понимала, что он может остановить и куда более опасного стихийного духа, а уж эту мелкую прихлопнуть ему вообще ничего не стоит. И тем не менее, я пока не разрешал ее трогать, кроме как условно дать пинка, чтобы больше не лезла. И откуда только берет энергию на новые попытки? Все же каждая попытка — это трата духовной энергии, которую духом здесь достать не так просто. Помимо нее, на территорию поместья в последнее время пыталось проникнуть несколько людей, в том числе вооруженных, продолжил свой доклад дух. Но, как вы и сказали, я просто их выдворял, выступая в роли сильного мага, либо пугая их другими средствами, если проникновения были ночью. До сих пор пытаются наемников сюда забросить, хмыкнул я, представляя, как их мог испугать Седрик, который на своей территории действительно был способен на многое. «Мне кажется, некоторые представители вашего вида ничему не учатся», — покачал головой он. «Причем больше упирались журналисты, и приходится каждый раз изобретать что-то новое, чтобы они не ходили сюда каждый день. Представляю, какие ходят по сети слухи о моем доме и его охране», — улыбнулся я от этой картины. «А что по наемникам?» «Как вы и просили, я предоставлял их вашей охране, а дальше они уже решали, что с ними делать», — вежливо улыбнулся Седрик. «Значит, все у нас спокойно?» «Если не считать одного мелкого навязчивого духа, то да», — кивнул он. «И что делать с ней, непонятно». «Мастер, мне кажется, вы слишком добры по отношению к ней», — позволил высказать свое мнение Седрик. «Пусть она и связана с одним из ваших духов, но за ее поведение очень многие духи бы такого терпеть не стали, так что ей еще везет, что она больше никого не разозлила и ее до сих пор не сожрали». «К сожалению, это исключительно ее выбор», — развел я руками, краем глаза смотря на грустную Синон, которая тоже ничего с этим поделать не могла. «Так что, если такое случится, то это будет только ее вина. Носиться за той, кто не понимает, когда стоит быть благодарной, я не собираюсь. Уж прости, Синон». «Я понимаю, мастер», — печально улыбнулась девушка. «И понимаю, что это только ее вина. Но сами понимаете, что понять и принять...» ты не можешь все время нести за нее ответственность, — покачал я головой, строго смотря на духа. Ты так ее прикрывала кучу лет. Хватит, либо она станет самостоятельной, либо просто не выживет. Сама же знаешь, что мир духов — это не то место, где позволено быть слабым. — Согласна, мастер, — кивнула Синон и тут же исчезла. Отчасти жалко ее было, конечно, но она была слишком доброй к своей сестре. За это теперь и страдала. Больше никаких проблем не возникало в плане со слугами или нашими подрядчиками, посмотрел я на Седрика. Ничего такого, что требовало бы вашего вмешательства, склонил голову он. А ведь и нельзя утверждать, что он сказал неправду. Просто Седрик очень быстро вжился в свою роль дворецкого, а с его возможностью, по сути, быть чуть ли не вездесущим духом, ни одна мелочь не могла пройти мимо его внимания. С таким управляющим поместьем косяков не допустишь, как бы ни старался. Ну а как он решает эти проблемы, я и так знал по различным докладным запискам, и, что радовало, дух ни разу не переходил границ. Ему хватало обычного разговора, чтобы сделать внушение провинившемуся слуге. Да и что там говорить. Женская часть слуг была без ума от этого холодного красавчика и очень старалась завоевать его внимание. Вот только сам Седрик в этом по понятным причинам не был заинтересован, чем еще больше порождал волны любопытства от коллектива. Как раз его неприступность и закручивала новую спираль интереса. Тем более дворецкий дух находил ко всем индивидуальный подход, и поэтому к нему, если и были претензии, то только в самом начале, пока слуги не поняли, насколько хорошо работать с таким начальником. «Тогда не хочешь?» — я окинул взглядом ворох бумаг, которые были исписаны различными формулами и расчетами. «Устроить небольшую разминку?» «Если вам того угодно», — вновь склонил голову Седрик. «Так-то можно было попросить любого из бойцов рода поучаствовать в этом. Но раз уж сам Седрик попался мне на глаза, то можно воспользоваться и его помощью. Тут же еще дело в том, что мозги у меня в достаточной степени загрузились, и, вполне возможно, я допущу ошибку, если продолжу и дальше перепроверять расчеты. Необходимо дать разгрузку мозгу, и при этом неплохо бы нагрузить тело, так как во всем должен быть баланс. Да и сам Седрик может быть по-настоящему опасным противником, если действительно того захочет. Тут не только вопрос в его контроле теней и, по сути, создания монстров из них, но и в том, что он оставался хранителем этого места и, с учетом духовного маяка, обладал поистине огромными возможностями. На то он и защитник, чтобы выдержать много и суметь ответить на агрессию противника. Мы спокойно спустились в подвал, где располагалась тренировочная зона. Сейчас она была свободна, но я даже не хотел задаваться вопросом, то ли это никто из бойцов сейчас решил не заниматься, то ли в этом постарался сам Седрик. Главное, что я просто мог сразиться с ним и не слишком-то учитывать внимание публики. Больших секретов у меня от моих людей не было, так как они точно не станут болтать. Но, тем не менее, оставалась привычка немного сдерживаться и не показывать всего. Да и лучше им не знать, на что в действительности способен Седрик. В век цифровых технологий любое действие может быть записано и стать доступным недоброжелателям. И пусть об этом задумываешься не всегда, но когда можно обеспечить сохранность тайн, то лучше это сделать, чем потом жалеть. «Мастер, начнем с чего-то попроще?» Скинув пиджак в сторону и поправив перчатки на руках, спросил Седрик. «Да, не хотелось бы менять одежду после того, как мы поваляем друг друга», — улыбнулся я. «Вы же понимаете, что моя одежда не вполне материальна, в отличие от вашей», — осторожно уточнил дух. «Не придирайся к словам», — поморщился я и махнул рукой, настраиваясь на бой. В этот раз я решил положиться только на возможности своего тела, и что давали мне духи непосредственно через нашу связь. Пусть и в меньшей степени, но я был способен на многие вещи, которые получались духами во время нашего слияния или вселения в артефакты. Такое тоже надо тренировать, потому что это в том числе развивает связь с духами и расширяет возможности шамана даже без напряжения души, как это происходит при контакте с духом-партнером. Так что я рванул вперед, телекинезом подхватывая мечи со стойки и направляя их в Седрика. Дух-хранитель принял условности нашего боя и не стал пропадать из виду, хотя мог, а просто сделал несколько шагов в сторону, уклоняясь от опасных снарядов. Тут бы мне иметь лучший контроль, чтобы прямо в этот момент подправить полет мечей. Но хотя бы я узнал, что этим надо заняться. А так выяснил, запомнил и буду знать, над чем предстоит работать. Главное, что моя атака слегка отвлекла внимание Седрика, и за эти мгновения я успел приблизиться к нему, чтобы атаковать Дворецкого. Только нельзя было сказать, что он был такой уж легкой целью. Если того требовалось, Седрик мог двигаться очень плавно и технично, что, собственно, он сейчас и демонстрировал, с легкостью уходя из-под моих атак. Назойливый голос Медзи на фоне немного отвлекал, но я не собирался проходить через слияние, чтобы дать ему возможность сразиться с моим спарринг-партнером. Нет, это только мой бой, и я собираюсь до последнего использовать собственные возможности. Впрочем, шаман на то и шаман, что он никогда не бывает один. Сдвинуть ногу телекинезом, чтобы слегка сбить равновесие противника. Водная струя заставила Седрика еще больше уйти в оборону. Он тут же попытался атаковать меня, но попал лишь по остаточному образу, который у меня наконец-то получилось воплотить. Пока еще они были не слишком устойчивые, но как раз в такие моменты давали пространство для маневра. Порыв ветра заставляет прикрыть Седрика глаза, и еще пару телекинетических ударов вынуждают его сдвинуться с места так, чтобы он оказался на нужной мне позиции. Необходимо действовать до того, как он призвал свои тени, или еще чем-то смог удивить меня, и я больше не медлю. И вот мой кулак окутали разряды молнии, и я направил его прямо в лицо Дворецкого, нисколько не заботясь о сохранности его тушки, ведь ему все равно с этого ничего не будет.